Советские люди потеряли 20 миллионов жизней. Такой ценой они завоевали победу, и мы, американские ветераны, гордимся, что в годы войны были в одном лагере с русским союзником. Память о нашем совместном долге во время войны, память о встрече на Эльбе не должна померкнуть. Здесь, в Чикаго, я услышал одну из советских песен о войне. Она глубоко вошла в мое сердце. В ней есть слова, с которыми я хочу обратиться к советскому товарищу по оружию, к тому, с кем встретился 40 лет назад на Эльбе. Я шлю тебе письмо из 45-го. Взгляни на снимок, сверстник дорогой. Не допусти же вновь войну проклятую. Пусть будет мирным небо над тобой. По-журналистски, вернее, по-человечески повезло. Мой коллега Георгий Губанов передал в «Известия» информацию из Ростова-на-Дону. Офицер, с которым Джордж Мэков встретился на Эльбе, отыскался. Советский ветеран Янченко прочитал мой репортаж из Чикаго и позвонил в карпункт «Известия» в Ростове. Это он обнялся в далеком 45-м с американским капралом на Эльбе и обменялся реликвиями. Это его ворошиловский стрелок оказался в Чикаго, а шарп-шутер Джорджа Мэки в Ростове. Так получилось, что моя корреспонденция вновь свела в жизни двух ветеранов. Это особо высокая награда для журналиста. Американский ветеран прилетел в Ростов-на-Дону, и местное телевидение посвятило их волнующей встрече и выступлению перед широкой аудиторией специальный репортаж. Когда в Чикаго хоронили американского ветерана, бывшего капрала, потомственного рабочего Джорджа Мэку, его жена Джун сказала мне: «Последнее время он только и жил этим событием. Болезнь отнимала силы, но он находил их в памяти, памяти об Эльбе, в постоянных мыслях о такой, как говорил, Богом неспосланной встрече с советским ветераном 40 лет спустя». Американцы избирают президента. Предвыборную президентскую кампанию журналисты часто сравнивают со спортивными состязаниями и используют соответствующую терминологию: предвыборный марафон, гонка с препятствиями, головокружительный слалом. Это несколько упрощенно. Хотя внешне выборам и присущ ажиотаж, схожий со спортивным, а определенные этапы кампании напоминают традиционные американские шоу. Выборы в Соединенных Штатах Америки — это отработанный политический механизм, это историческая преемственность, наконец, и своеобразная оригинальность избирательной системы Соединенных Штатов Америки, не присущей ни одной стране капиталистического мира. У предвыборной кампании есть свои правила игры. Но это не только механический подсчет очков, в данном случае голосов избирателей. Это сложный комплекс для претендента. Необходима прежде всего программа с изложением конкретных целей, личные качества, умение общаться с аудиторией, даже перформанс, мастерство исполнительства, как говорят американцы. И такой немаловажный фактор, как соблюдение претендентами этики и морали по строгим американским стандартам. Кампания — большой труд для претендентов. Огромная физическая и психологическая нагрузка. Непрерывные полеты по штатам, десятки митингов, множество интервью, схватки с прессой, схожие по остроте словесности с рукопашными, необходимые для кампании и большие средства. За игру, если говорить тем же спортивным языком, претенденту не платят. Он оплачивает ее сам с помощью своих политических покровителей. Не имея миллиона, в игру не вступают. Но главное, выборы — это большое политическое событие, и не только политическое. Оно со своими историческими истоками с национальными традициями и особенностями.